Когда люди считают одни вещи хорошими, другие вещи становятся плохими. Когда люди верят в свои мысли, они разделяют реальность на противоположности. Они полагают, что только определенные вещи красивы. Но для ясного разума все в мире по-своему прекрасно. Только вера в собственные мысли делает реальное нереальным. Если вы не делите реальность на категории, давая каждой из них название и полагая, что эти названия реальны, как вы можете отрицать что-либо или считать, что одна вещь менее ценна, чем другая? Работа ума заключается в одном. Ему во что бы то ни стало, нужно доказать истинность своих мыслей. И делает он это при помощи суждений о том или другом, или сравнивая одно с другим. Как может быть для ума что-то хорошим, если он не способен испытать это? А не испытав, как можно говорить о существовании того или этого? Например, если вы считаете, что только музыка Моцарта достойна восхищения, то в вашем мире нет места рэпу. Разумеется, вы определились со своим мнением. Но другие люди то же самое думают о рэпе. Как вы реагируете, когда верите, что рэп ужасен? Вы в гневе стискиваете зубы, когда слышите эту музыку. И если вы вынуждены слушать рэп постоянно, будучи родителями или дедушками и бабушками подростков, ваша жизнь превращается в ад. Мне нравится, что в моем уме есть место и для рэпа, и для Моцарта. Я вообще не считаю какие-либо звуки шумом. Для меня противоугонные сигналы автомобиля так же мелодичны, как пение птиц, потому что все это звуки Бога. Разум по своей природе безграничен. Усомнившись в своих убеждениях и подвергнув их исследованию, он начнет видеть прекрасное во всем. Он станет открытым и свободным. И это не философия. Это реальность. Если вы верите в то, что человек поступает плохо, как вы можете увидеть в его действиях что-то хорошее? Как вы можете увидеть хорошее, которое проявится только годы спустя? Если вы считаете кого-то плохим, как вы можете понять, что мы все созданы равными? Мы учим друг друга на примере собственной жизни. Безнадежный пропойца может преподать вам более полезный урок того, почему не нужно пить, нежели набожный трезвенник. Никто из нас не лучше и не хуже другого. Никто из ныне живущих не лучше и не хуже тех, кто жил до нас. Ум, не сомневающийся в своих суждениях, делает мир очень маленьким и опасным. Такой ум продолжает наполнять мир плохими поступками и плохими людьми, тем самым создавая страдания. Самое плохое, что с вами случилось, уже в прошлом, а это значит, что плохого вообще не существует. О плохом напоминает только стрессовая мысль в вашем уме. Хорошие вещи, плохие вещи. Хорошие люди, плохие люди. Эти противоположности имеют силу только тогда, когда вы начинаете сравнивать. А может быть, все то, что кажется вам плохим, вы просто еще недостаточно хорошо разглядели? – в реальности, такой, какая она есть, каждая вещь и каждый человек находится далеко за пределами чьих-либо суждений. Как только вы перестаете верить своим мыслям, вы действуете, ничего не делая, поскольку другой возможности просто нет. Вы понимаете, что все ваши мысли о себе, как о человеке, выполняющем определенные действия, не являются истинными. Я наблюдаю за тем, как рука, которую я называю моей, тянется к чашке с чаем. В ее движении столько разумности, она так целеустремленно скользит по воздуху, приближается к чашке, берется за нее пальцами, поднимает и подносит ее к губам, слегка наклоняет, и чай перетекает в рот. И все эти действия совершаю не я. Их выполняет кто-то другой, находящийся за пределами истории моего «я». Какие-то вещи появляются, и мастер отпускает их, потому что они уже исчезли. Такое отпускание не есть некое праведное действие, связанное с отречением. Оно просто означает, что изначально ей ничто и никогда не принадлежало. Как же ей не отпускать то, что существует лишь в виде истории о прошлом или о будущем? У нее есть только то, что она считает своим. А значит, у нее нет ничего, и она ни в чем не нуждается. Она действует в ожидании чуда того, что есть, не нуждаясь ни в чем, что способно испортить сюрприз. Когда работа сделана, она тут же забывает о ней, поскольку здесь нечего помнить. Все сделано, все прошло. Она не может видеть того, что не существует. Хорошо или плохо сделана работа? Какой нелепый вопрос. Оказала ли она на кого-либо глубокое влияние или вообще не имела никакого эффекта? Как будто это от нее зависит. Будет ли это длиться вечно или всего лишь одно мгновение? Практикуйте недеяние, и все встанет на свои места. Переоценивая великих людей, вы не признаете своего собственного величия. Любое качество, которое вы цените в других, это прежде всего то, что видите вы. А то, что видите вы, исходит от вас. Вы недооцениваете себя, когда переносите его на другого человека, тем самым отделяя это качество от его источника. Вы можете сколько угодно восхищаться состраданием Иисуса или мудростью Будды, но какую пользу эти качества могут принести вам, если вы не обнаружите их в себе? Ум всегда ищет нечто ценное и значительное. Проецируя те или иные качества на других, он обкрадывает себя. Он отправляется в путешествие во внешний мир, чтобы найти то, чего ему, как он считает, недостает. И это путешествие бесконечно. Ум никогда не находит того, что ищет. Мастер просто живет. Жить – значит готовить еду, мыть посуду, отвечать на звонки или электронные письма, ходить за покупками, работать, отвозить детей в школу, кормить собаку, фокусируясь на том, что делаешь в данный момент – и не думая о прошлом и будущем. Жизнь не делает пустыми умы людей. Она и не должна этого делать, даже если бы это было возможно. Способ, которым она помогает людям, состоит в том, чтобы жить по принципу «не знаю, не могу знать, не нуждаюсь в знании, невозможно знать, нечего знать». Людей привлекает такая легкость бытия. Им приятно жить с легким сердцем. Они начинают замечать, где они находятся в данный момент и кто они есть, смотря в зеркало жизни, будучи свободными от стрессовых мыслей. Я готовлю салат и вижу перед собой яркие цвета. Я протягиваю руки к тому, что привлекает меня. Красный. И я тянусь к свекле. Оранжевый. Я беру морковь. Зеленый. И моя рука тянется к шпинату. Я чувствую его гладкость, чувствую грязь на стеблях. Фиолетовый. И я беру капусту. Вся жизнь в моих руках. Нет ничего лучше, чем готовить салат, смешивая зеленое, красное, оранжевое, фиолетовое, хрустящее и сочное, богатое, как кровь, и ароматное, как земля. Я приближаюсь к высшей точке. Я начинаю резать овощи. И именно в тот момент, когда появляется мысль о том, что жизнь прекрасна и что не может быть ничего лучшего, звонит телефон. И жизнь становится еще прекраснее. Я обожаю музыку телефонных звонков. Когда я иду к телефону, раздается стук в дверь. Кто бы это мог быть? Я направляюсь к двери, наполненной счастьем, чувствовать аромат овощей, слышать звонок телефона. И я не делаю ничего для этого. Я просто иду к двери. Чувствую пол под собой, его надежность, отсутствие недовольства с его стороны. Наоборот, он отдает мне себя без остатка. Когда я ложусь на пол, то чувствую его прохладу. Очевидно, мне пора немного отдохнуть. Пол принимает меня безоговорочно и не проявляет недовольства. А когда я поднимаюсь, он не говорит мне: «Останься со мной, останься со мной. Почему ты покидаешь меня? Ты нужна мне. Ты не сказала мне спасибо, ты неблагодарна». Нет, он просто любит меня. Это его работа. Это и есть то, что есть. Кто-то стучит в дверь, звонит телефон. Салат ждет. Пол отпустил меня. Жизнь прекрасна. В реальности не нужно никакого желания, чтобы раскрыться. И раскрываясь, она несет с собой гораздо больше красоты, блаженства, сюрпризов, чем мы можем вообразить. Ум же, поскольку он живет желаниями, требует, чтобы тело следовало за ним. Гнев, печаль, разочарование свидетельствуют о том, что мы находимся в состоянии войны с реальностью. Даже получая желаемое, мы хотим, чтобы это продолжалось. Но это не продолжается, оно не может продолжаться. И поскольку жизнь — это проекция ума, а ум полон противоречий, ни о каком спокойствии не может быть речи. Но если мы позволяем жизни течь свободно, подобно воде, то сами становимся этой водой. И тогда мы видим, что жизнь наполнена до предела и всегда дает больше, чем нам нужно. Я просыпаюсь по утрам и обнаруживаю, что вижу все хуже и хуже. Еще вчера вечером я могла что-то видеть, а теперь перед глазами лишь неясное очертание, как будто я смотрю сквозь покрытое копотью стекло. Недавно у меня было выявлено дегенеративное состояние роговицы, называемое дистрофией Фукса. Эта болезнь неизлечима. И за последний год мое зрение значительно ухудшилось. Сегодня я проснулась в гостиничном номере. Мне надо принять душ, почистить зубы и упаковать вещи. Где же чемодан? Я нахожу его. Мои руки знают, как его отыскать. Мир кажется серым, но в этой серости я еще могу различать очертания предметов и находить свою одежду. Я ощупью иду в ванную, нахожу зубную пасту и щетку, сжимаю тюбик. О, я выдавила слишком много пасты. Похоже, моим зубам сегодня нужен дополнительный уход. Затем я направляюсь под душ. Нужно разобраться с тем, как устроена эта ванная комната. Где тут горячая вода, в какую сторону следует повернуть рычаг смесителя. Затем проверить, заправлена ли шторка внутри ванны, чтобы вода не стекала на пол. Куда-то затерялась крышка от флакона с шампунем. Может, она на полке? Или ее смыло в водосток? Открыт или закрыт водосток? Ощупью нахожу в ванной крышку. Теперь нужно налить в ладонь достаточное количество шампуня. Впрочем, его никогда не бывает слишком много или недостаточно. Любое количество подходит. Из душа течет горячая вода. Все получилось. Меня переполняет чувство благодарности, когда я после душа ступаю на коврик или на свой халат. С макияжем тоже все интересно. Я пользуюсь тремя средствами. Тушью для ресниц, румянами и помадой. Я прилагаю максимум усилий, чтобы наложить макияж как следует. Ну вот, я закончила. Мое лицо готово. Оно будет делать свою работу. Дорогой, эти вещи сочетаются друг с другом? Подскажи, какого цвета кофточка? Коричневая, черная или синяя? Стивен помогает мне подобрать одежду, и я доверяю его вкусу. Сегодня у меня интервью. Я рада, что благодаря ему знаю, куда нужно идти. Я следую за ним без лишних слов, просто повторяя его действия. Вот дверная ручка, вот ступеньки, а вот уже и холл. В конце концов, после полудня, мое зрение проясняется, и оно начинает указывать мне путь. Мне нравится, как все это работает. Мне нравится, как утро подготавливает меня к жизни. Мне нравится, что после полудня мое зрение позволяет мне более отчетливо видеть то, что еще пару часов назад было подернуто дымкой и казалось нереальным. Дао подобно вечной пустоте, наполненной бесконечными возможностями. Мы можем назвать Дао реальностью. Мы можем назвать его разумом. Разум — наш естественный ресурс, который никогда не будет исчерпан. Как только разум перестает верить своим мыслям, он входит в измерение бесконечности. Тогда он подобен бездонному колодцу. Сколько бы вы ни черпали из него, он всегда будет давать вам воду жизни. Потому что он полностью открыт и видит, что не существует ничего истинного. Он наполнен безграничным числом возможностей, которые нам трудно себе представить. Лао Цзы говорит: «Я не знаю, кто дает этому жизнь». Я знаю. Вы даете этому жизнь. Каждый раз, когда ваш разум открывается навстречу тому, что находится за пределами ваших мнимых знаний. А когда ваш разум открыт, все, что находится за пределами знания, все, что древнее, чем Бог, изливается на вас потоком даров. и этому потоку нет конца. Дава не делает различий. Оно дает жизнь как добру, так и злу. Тьма, пустота, пространство, в которое разум так боится входить, есть начало всей жизни. Оно лоно всего сущего. Полюбите его, и сквозь тьму забрежет луч света. Дао не делает различий. Оно охватывает как тьму, так и свет. Они равны. Мастер тоже не делает различий. Она влюблена в реальность, а реальность включает в себе все, обе стороны всех вещей. Она открыта любому опыту и находит в себе все, и грешное, и святое. Она не воспринимает святых как святых, а грешников как грешников. Они просто люди, которые страдают или счастливы, которые верят или не верят в свои мысли. Она не видит никакой разницы между состояниями сознания. Для нее блаженство и обычное состояние разума равны. Одно состояние не выше другого. Не к чему стремиться и не от чего отказываться. Есть только единое. Бесполезно пытаться разъединиться с ним. Это невозможно. Вера в стрессовую мысль — это попытка разорвать связь. Вот почему она вызывает ощущение дискомфорта. Все страдания носят ментальный характер. Они не имеют ничего общего с телом или жизненными обстоятельствами человека. Вы можете испытывать сильную боль и не страдать при этом. Почему вы знаете, что вам больно? Потому что вам больно. Жить без стрессовой истории, любить то, что есть, даже когда вам больно, — это рай. И испытывать боль и верить в то, что вам не должно быть больно, — это ад. На самом деле боль наш друг. Я не хочу избавляться от боли, если это не в моих силах. Боль — приятный гость. Она может оставаться столько времени, сколько захочет. Однако это не означает, что я не могу принять болеутоляющие средства. Даже боль является проекцией ума. Она всегда дает о себе знать, когда вы о ней думаете. Разве ваше тело испытывает боль, когда вы теряете сознание? А когда раздается так долго ожидаемый вами телефонный звонок, куда девается боль, от которой вы только что страдали? Ваши мысли фокусируются на звонке, и боль отступает. Меняются ваши мысли, и вслед за ними меняется ваше физическое состояние. У меня есть друг в Израиле, который полностью парализован. Он считал себя жертвой, и у него были для этого все основания. Ум искусен в поиске оправданий. Мой друг был уверен, жизнь обошлась с ним несправедливо. Но выполняя работу, он осознал, что реальность всегда такая, какой должна быть. И теперь у него нет проблем. Он стал счастливым человеком с парализованным телом. Он не прилагал никаких усилий, чтобы изменить свое мышление. Он просто исследовал мысли, и состояние его ума изменилось. Такую же свободу могут обрести люди, потерявшие своих близких: мужа, жену, ребенка. Ум, уверенный в своей правоте, способен создать только мир страданий. Однажды я проводил работу в тюрьме Сан-Квентин с отбывающими пожизненное заключение за убийство, изнасилование и другие тяжкие преступления. Я попросил их для начала записать все мысли, связанные с гневом и обидой. Я злюсь на «потому что...» А затем предложила им по очереди прочесть первое утверждение. Один из них буквально трясся от ярости, когда читал свое утверждение «Я злюсь на жену за то, что она устроила пожар в нашей квартире, и моя дочь погибла». Прошли годы, а он все еще оставался в аду ненависти, отчаяния и боли утраты. Но это был необыкновенный человек. Он хотел знать правду и искренне стремился к этому. Чуть позже он зачитал свое второе утверждение. «Я хочу, чтобы моя дочь была жива». И я задала ему второй вопрос из работы. «Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?» Он углубился в себя, чтобы найти ответ, и это расшевелило его ум. Он ответил: «Нет, я не могу абсолютно точно знать этого». Тогда я задала следующий вопрос. «Вы дышите?» «Да», — сказал он, и его лицо озарилось светом. И в конце концов этот человек осознал, для того, чтобы быть живым, ему не нужна дочь, что своей яростью и отчаянием он только делает себе хуже, и что он не может абсолютно точно знать, что было бы лучше для его дочери. Его слезы и смех были для меня самыми трогательными вещами в мире. Я чувствовала гордость от того, что сижу рядом с этим удивительным человеком. А все, что он сделал, исследовал свои собственные убеждения. Пустое и в то же время неисчерпаемое, Дао дает жизнь бесконечным мирам. Ум дает жизнь бесконечным мирам, этому и тому, потерям и огорчениям, добру и злу. Природа ума такова, что он постоянно наполнен мыслями. И кроме того, он неистощим в своей способности создавать то, чего нет. Когда вы верите своим мыслям, вы оказываетесь втянутыми в бесконечные драмы вашего «я». Пока покоя нет внутри вас, его не будет и в мире, поскольку вы — мир, вы — Земля. История Земли — это то, что происходит на ней и за ее пределами. Когда ночью вы погружаетесь в сон без сновидений, это мир? Нет, пока вы не проснетесь и не скажете «Я». С появлением «Я» начинается фильм о том человеке, за которого вы себя принимаете. Но если вы усомнитесь в привычных мыслях о себе, фильм получится просто замечательным. Запасайтесь попкорном, кино начинается. Я живу полной жизнью. Вы все живете такой жизнью, хотя можете не осознавать этого. Я ничего не знаю, мне нечего выяснять, не о чем раздумывать. Я оставила в прошлом 43 года размышлений, которые ни к чему не привели. И теперь существую как незнающий разум. В моей жизни нет ничего, кроме покоя и радости. Я испытываю полное удовлетворение, наблюдая за тем, как все сущее раскрывается передо мной и для меня. То, что никогда не рождалось, никогда не может умереть. Что такое смерть? Как мы можем умереть? Кто сказал, что мы вообще рождались? Есть только жизнь, не подвергнутых сомнению мыслей. Есть только разум, если уж на то пошло. После того, как вы подумали «я скоро умру», куда эта мысль девается? Разве следом за ней не появляется другая мысль, которая также претендует на истинность? Кем вы были бы без вашей истории? Это то, с чего начинается мир. Я. Я есть. Я женщина. Я женщина, которая собирается почистить зубы и отправиться на работу. И так далее, до тех пор, пока мир не заполнится вашими историями. Я есть. Подвергните это сомнению. Именно в этом месте мир заканчивается, но только до того момента, пока не появится следующая мысль, которая нуждается в исследовании. Продолжаем ли мы существовать после смерти? Если вы подвергнете свои мысли достаточно глубокому исследованию, то поймете, что находитесь за пределами жизни и смерти. Исследованный разум больше ничего не ищет, поэтому он свободен двигаться в любом направлении. Он понимает, раз он никогда не рождался, значит, никогда не умрет. Такой разум безграничен, потому что у него нет желаний. Он ничего не удерживает в себе. Он ничем не обусловлен. Он подвижен, бесстрашен, неутомим. Он должен отдавать. Такова его природа. Но поскольку каждое живое существо является отражением своего «я», разум всегда и получает, отдавая себя самому себе. Застывший разум – вот что такое смерть. И смерть мучительная. Неисследованный разум, который верит в свои мысли, постоянно загоняет себя в тупик. Пребывая в состоянии неудовлетворенности, безысходности, пытаясь найти выход, он попадает из одного тупика в другой. И каждый раз, как только решается одна проблема, сразу же возникает другая. Именно так живет неисследованный разум. Он привязан к старым историям и похож на динозавра, жующего одну и ту же траву. Когда я пробудилась к реальности в 1986 году, я обнаружила в себе все те истории, которые всегда беспокоили человечество. И я решила, что просто обязана разобраться с каждой стрессовой историей. Я словно была мировым разумом, и, расправившись с очередной историей в себе, одновременно развенчивала ее для всего мира. Мастер всегда находится позади, в позиции ученика. Всегда наблюдает, отмечает, переживает, осознает. Всегда пребывает в реальности, в том, что есть. Именно так ей удается идти впереди любых проблем. Для нее нет ничего ненужного и неприемлемого. Она ни от чего не отказывается. Она отстранена от всех вещей, в том смысле, что если что-то приходит, значит, она этого хотела. А если что-то уходит, значит, и это ей было нужно. Ее устраивает абсолютно все. Она пребывает в состоянии любви и к тому, что приходит, и к тому, что уходит. Она едина со всем. ветка колышется на ветру. Она наблюдает за ней и понимает, что это не так, и, будучи неотделимой от того, что видит, сама становится веткой. А услышав грохот мусоровоза, превращается в этот звук и трепещет, испытывая благодарность. Мир начинается с ней и заканчивается с ней прямо сейчас. Высшее благо подобно воде, которая питает все живое, не прилагая усилий. Она скапливается в низинах, которыми люди пренебрегают. Ясный разум подобен воде. Он прозрачен, искрист и беспрепятственно проникает повсюду. Он прекрасен и совершенен. Не прилагая усилий, он питает все живое. По самой своей природе ясный разум тяготеет к скромности и смирению. Ему по душе тихие низины. Он предпочитает находиться среди зрителей, а не на сцене. Хотя быть в центре внимания ему тоже нравится. Ясный разум пребывает в основе всего сущего, поскольку он и есть все сущее. С благодарностью всему сущему за его красоту он склоняется перед мастером, камнем, кустом, нищим, муравьем или травинкой. Он обнаруживает себя птицей, парящей в воздухе, и, не умея летать, замечает, что все-таки летит. Когда разум чист, жизнь становится очень простой. У меня появляется мысль встать и помыть посуду. Я отмечаю, как возникает приятное возбуждение, когда тело поднимается с этой мысли. С почти детским воодушевлением я отправляюсь на кухню и подхожу к мойке. Открываю кран, чувствую, как по рукам струится вода, смачиваю губку жидким мылом. Потрясающе. Дело вовсе не в мытье посуды как таковом. Я получаю удовольствие, когда беру в руки грязную тарелку, смачиваю ее губкой, смываю мыло и вижу, как она становится идеально чистой и может снова служить. Все меняется. Я никогда не знаю, что произойдет в следующее мгновение. Если не веришь мыслям о будущем, то невозможно определить разницу между собой и тарелкой, мылом, водой, пузырьками пены и сияющей чистотой. Перемещаясь от кресла к мойке и наслаждаясь звучащей в себе музыкой, ясный разум отмечает: хоть то, что осталось от мыслей, и прекрасно, оно также не является истинным. Это просто музыка, звуковая дорожка, бессмысленное, вечное сопровождение разворачивающейся перед нами жизни. Кому придет в голову воевать со звуковой дорожкой? Каким безумцем надо быть, чтобы противостоять этой простоте? Итак, последнее утверждение. Тело поднимается и направляется к мойке, мылу, воде, сияющей чистоте. Прекрасная история. Все это связано с жизнью. Это и есть сама жизнь. Я радуюсь тому, что мне 63 года. Мне нравится, что я вешу 65 килограммов, что я не умнее, чем есть, и что моя кожа становится морщинистой и рыхлой. Мне нравится, что иногда я просыпаюсь по утрам почти слепой и едва различаю, куда иду. Я наслаждаюсь тем, что делают мои руки, каждым движением своего тела, каждым вдохом и выдохом. Мне нравится вид, которым я любуюсь сейчас из своего окна. Вся картина целиком. Деревья, небо, газон, кирпичная труба, кусты бунгелевой аллеи, объявление о продаже дома, забор, канал, утки. И я не могу отделить одно от другого. Мне нравится, что когда я поднимаюсь по лестнице, мои ноги движутся не слишком быстро и не слишком медленно. Руководствуясь собственной мудростью, они находят идеальный путь и правильный ритм. Как удивительно точено каждое их движение. Моя рука тянется к перилам лестницы без какой-либо мысли или причины. Ноги переступают вверх по ступеням, руки скользят по перилам, голова приподнята, взгляд скользит по радуге на стене. Ничто не может сравниться с этими мгновениями. Зачем мне становиться вами или кем-то еще, если мы все можем подниматься по лестнице, стоять и двигаться в своей собственной манере? У каждого из нас есть возможность быть собой, любить себя и быть собой довольным. Почему нужно сравнивать и соперничать? Сравнивать значит верить в историю о том, что прошлое можно вообразить, так же, как и будущее. Гораздо проще оставаться тем, кто вы есть. Как будто можно быть кем-то еще. Делай свою работу, затем отвлекайся. Это единственный путь к безмятежности. Все пребывает в состоянии естественного равновесия. Если вы оказываетесь в какой-нибудь крайней точке, жизнь милостиво возвращает вас в центр. То, что поднимается вверх, должно опуститься вниз, а то, что опускается вниз, должно подняться вверх. Вверх и низ – разные аспекты одного и того же явления. То же самое касается понятий «внутри» и «вовне». Большинство людей считает, что мир находится снаружи. Они двигаются совсем не в том направлении, стремясь к безопасности и признанию, считая, что заработав достаточно денег или добившись славы, они смогут стать счастливыми раз и навсегда. Когда я занимаюсь своей работой, мне даже не нужно отрываться от нее, потому что она никогда не принадлежала мне. Ничто не принадлежит мне. Все приходит и уходит. Безмятежность — это открытая дверь. Способны ли вы отвлечь разум от блужданий и придерживаться изначальной целостности? Когда вы перестаете верить своим мыслям, вы становитесь неотделимыми от того, что есть. Вы есть все. Только несомневающийся разум верит, что вы есть я, живущий внутри тела. Что такое изначальная целостность? Стул, рука, чашка, окно, небо. Существующие до стула, руки, чашки, окна, неба. Вам не нужно возвращаться к целостности, потому что вы никогда ее не покидали. Да и как бы вы могли покинуть ее? Куда бы вы могли пойти? Центр Вселенной там, где вы, и везде. Это начальная и конечная точка, красота тьмы, торжество ничто. И только центр реален. Когда вы поймете это, вы осознаете, что даже в целостности нет необходимости. Это подобно влюбленности в самого себя. Ничего не нужно делать, никем не нужно быть. Нет никакой ответственности, никакого смысла, никаких страданий, никакой смерти. Вы больше не считаете, что находитесь в отдельной, отдаленной полярности и не отождествляете себя с крошечным существом, совершающим грандиозные усилия, дабы доказать свою правду. Осознание того, что вы никогда не теряли изначальной целостности, означает, что вы никогда не рождались и никогда не можете умереть. Каким гибким и податливым позволяет вам быть такое осознание? Вы становитесь невосприимчивыми ко всему, чем ум затеняет реальность, к любому разочарованию или горю. Я потеряла все свои деньги – не беда. У меня рак – не страшно. Муж собирается меня бросить – хорошо. Решил остаться – тоже хорошо. Разве мы могли бы всегда говорить реальности «да», если бы не были в нее влюблены? Что может случиться такого, что я не могла бы приветствовать всем сердцем? Я не знаю, что является наилучшим для меня, для вас или для мира. Я не стремлюсь навязать свою волю вам или кому бы то ни было еще. Я не желаю вас менять, делать более совершенными, обращать в новую веру, помогать вам или исцелять вас. Я просто принимаю то, что приходит и уходит. В этом суть истинной любви. Лучший способ дать людям правильное направление – позволить им найти свой собственный путь. Однажды, это случилось через несколько лет после того, как я открыла для себя работу, мои сыновья вдруг устроили драку в гостиной. Я сидела на софе неподалеку от них. Они, двое взрослых сильных парней, катались по полу, колотили друг друга и кричали мне: «Мама, мама, скажи ему, чтобы он прекратил!» А я смотрела на них и видела двух молодых мужчин, которые таким способом старались найти общий язык, не зная, как это сделать по-другому. Я сидела там, просто наблюдая за ними и любя их. И у меня даже не возникала мысль о том, чтобы вмешаться. Я ничего не делала, никак не реагировала. Вдруг они заметили это и перестали драться. Я была счастлива, что они нашли свое собственное решение. Больше они не дрались никогда. Работаем с бытием, используя для этого небытие. Как только разум осознает свою природу, он перестает идентифицировать себя со своими мыслями. И тогда в нем появляется больше свободного пространства. Зрелый разум способен принять любую идею. Ему не грозят противоречия и конфликты. Он знает, что им невозможно воспрепятствовать. Когда разуму нечего защищаться и нечего защищать, он может двигаться в любом направлении. Ему нечего терять, потому что для него не существует ничего первостепенного. Переживание собственной природы вызывает в нем счастливый смех и слезы благодарности. Все появляется, чтобы войти в меня. Я наблюдаю за тем, что входит в меня и исходит из меня. Я — центр всего. Я слышу мнения и идеи. И поскольку нет никакого «я», которое могло бы с ними отождествиться, я принимаю все это как неотъемлемую часть бытия. Все, что исходит из моего опыта, устремляется в небытие, исчезает в нем, чтобы появиться снова. И снова это входит в меня, перерабатывается, исчезает. И то, что исчезает, небытие, возникающее затем как бытие. Когда вы осознаете, что вы никто, вам комфортно со всеми людьми, независимо от того, какими бы отчаявшимися и обездоленными они вам не казались. Нет такого страдания, в которое я не могла бы войти, зная, что оно уже пережито мной, зная, что я всегда встречаюсь с самой собой. Подвергая сомнению то, во что верим, мы начинаем понимать, что мы не те, за кого себя принимали. Трансформация возможна благодаря способности разума охватывать бесконечное число полярностей, которые мы редко испытываем, поскольку знающий «я-ум» всегда стремится все держать под контролем. Но как только мы начинаем исследовать свои мысли, наш мир меняется, ведь мы работаем с проектором умом, а не с тем, что он проецирует. Мы теряем свой привычный мир, такой, каким его понимали. И с каждым новым исследованием мыслей реальность становится к нам добрее. Вопросы во время исследования задает нейтральная часть разума, его центр, из которого легко переключиться с одной полярности на другую. Нейтральная часть разума предоставляет запутавшемуся, закосневшему, знающему я-уму возможность открыться той полярности, которая содержит в себе трезвые, ясные, полные любви ответы на все вопросы. У нейтральной части разума нет мотивов или желаний. Для нее не существует «должен» или «не должен». Она является мостом, соединяющим полярности. Так знающий я-ум растворяется в полярности мудрости. И то, что остается, абсолютно разумно, целостно и свободно. Конечно, это всего лишь метафора, поскольку есть только один разум. Самое важное заключается в том, что когда разум закрыт, и сердце закрыто. А когда разум открыт, сердце тоже открыто. Поэтому, если вы хотите открыть сердце, исследуйте свои мысли. Исследование делает вашу историю все менее и менее значимой. Кем бы вы были без вашей истории? Вы никогда не узнаете этого, если не проведете исследование. Любая история уводит вас от самих себя. Вы есть то, что существует до всех историй. И вы есть то, что остается, когда история исследована. Жизнь по другую сторону исследования настолько проста и очевидна, что ее невозможно предвидеть заранее. Все кажется совершенным, именно таким, каким и должно быть. Здесь не нужны надежды и вера. Земля превратилась для меня в рай, в который я всегда хотела попасть. Изобилие здесь никогда не иссякает. Оно вечно. Вот стол, а это пол. На полу коврик, а там окно. За окном небо. Небо. Я могу без конца прославлять мир, в котором живу. На то, чтобы описать это мгновение, может понадобиться целая жизнь. А ведь за пределами моей истории его даже не существует. Разве это не прекрасно? Когда знаешь, кто ты есть, самое замечательное в этом — постоянное ощущение благодати. Благодарности за неиссякаемое изобилие проявленного мира. Меня переполняет благоговение перед его величием и щедростью. И для того, чтобы наслаждаться этим изобилием, я не делаю ничего, просто наблюдаю. Лакмусовой бумажкой самореализации служит постоянное ощущение благодарности. К ней не нужно стремиться, ее невозможно обрести. Благодарность приходит сама и захватывает вас целиком. Она настолько огромна, что ее невозможно скрыть. По-другому это состояние можно описать как разум, влюбленный в себя. Если вы живете с постоянным чувством благодарности, значит, вы пришли домой. Мастер наблюдает за миром, но доверяет своему внутреннему видению. Мастер наблюдает за красками мира, его звуками, ароматами и мыслями. Поскольку все это отражение разума, и ее осознание этого ясно и бесспорно, она никогда не обманывается. Что не имеет начала, не может иметь конца. Она понимает, что жизнь всему этому дает неисчерпаемое благо. Это то, чему она доверяет. Для нее не существует внутри или вовне. Все рождается в блаженной вечности ее собственного разума. Она наблюдает за тем, как вещи появляются и исчезают. Такова природа вещей – появляться и исчезать. С ее позволения или без него. Так почему бы просто не насладиться этим шоу? Ведь оно так прекрасно. Без всего этого какое удовольствие в том, чтобы быть ничем. Любите мир как самого себя. Тогда вы сможете любить все. Когда вы любите то, что есть, становится очевидным, что мир — это ваше собственное лицо в зеркале. Но как полюбить то, что есть? Это как оставалось загадкой до этого мгновения. Теперь вам ясно, что для этого нужно исследовать свои стрессовые мысли. Четыре вопроса и разворот из работы — помогут вам пойти настолько глубоко, насколько вы захотите. Люди считают, что для того, чтобы стать свободными, они должны достичь просветления. Но никто не знает, что это такое. Да, о нем упоминается в священных писаниях. Да, гуру и ламы утверждает, что достигли его. Но просветление — всего лишь концепция, история из прошлого. Истина заключается в том, что не существует такой вещи, как просветление. Никто не может быть постоянно просветленным. Тогда бы это была история из будущего. Просветление возможно только в настоящем. Веришь в стрессовые мысли? Значит, пребываешь в заблуждении. Понимаешь, что эта мысль не является правдой? Тогда ты в этот момент просветлен. Все довольно просто. А затем приходит следующая мысль, и, возможно, ты снова будешь просветленным, а может и нет. Я обнаружила, что у меня нет новых стрессовых мыслей, потому что они все проработаны. Люди стараются отпустить свои мысли, но это все равно, что сказать ребенку, что его не хотят видеть, и выгнать его на улицу. Раньше, чтобы уйти от мира, я отправлялась в пустыню. Но мир оставался со мной, в моей голове, со всеми его концепциями. Я стремилась избавиться от мыслей, которые пронизывают ум любого человеческого существа. Мысли не более оригинальны, чем телепрограммы, которые мы смотрим. Я вижу, что во всем мире, в любой стране, люди страдают, поскольку верят одним и тем же стрессовым мыслям. «Моя мать меня не любит». «Я недостаточно хороший». «Я толстая». «Мне нужно больше денег». «Мой муж должен был понять меня». «Моя жена не должна была меня бросать». «Мир нуждается в спасении». Конечно же, я никогда не прошу людей не верить своим мыслям. Это было бы не только жестоко. Невозможно не верить в то, во что веришь. Мы не можем не верить своим мыслям, пока не исследуем их. Именно так все происходит. А люди часто спрашивают меня, не просветленная ли я? И я обычно отвечаю им так. Мне ничего об этом не известно. Я просто человек, который знает разницу между тем, что причиняет боль, и тем, что не несет боли. Я человек, который хочет только то, что есть. Моя свобода состоит в том, чтобы встречать как друга любую концепцию.